Но я сейчас же готов смягчить мою формулу. И вот что вместо нее предложу. Не наполовину забыть о текущем. От половины я отказываюсь. А всего бы только на 1/20 долю. Но с тем, непременно с тем, чтобы, начав с 20-й доли забвения текущего, в каждый следующий год прибавлять к прежней доле еще по 1/20 и дойти, например, таким образом до 3/4 забвения. Важна тут не доля, а важен тут принцип, который взять, поставить перед собой и затем уже следовать ему неуклонно. О, на это все тот же вопрос. Куда же девать текущее-то? Не похерить же его, как несуществующее. А я и не говорю похерить. Знаю сам, что существующее нельзя сделать несуществующим. Но знаете, господа, иногда и можно. Ведь если только перестать лишь на 1/20 долю ежегодно удостаивать его столь болезненно тревожного внимания, как теперь, а обратить это болезненно тревожное внимание в размере тоже 1/20 доли ежегодно на нечто другое, то дело-то представится почти что и не фантастическим, а совсем даже возможным к начатию. Тем более, что о текущем, повторяю это, пренебрегаем на 1/20 долю ежегодно. Уже потому одному нечего беспокоиться, что оно все не утратится, вовсе не похерится, а, повторяю это, оно само собою преобразится в нечто совсем иное, чем теперь. Само подчинится новому принципу и войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему, к самому даже лучшему. Мне скажут, что я говорю загадками, и однако же это ничуть. Для примера и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное словцо на тему о том, каким образом можно сразу начать переход от текущего к оздоровлению корней. Ну что, если бы, например, Петербург согласился вдруг каким-нибудь чудом сбавить своего высокомерия во взгляде своем на Россию? О, каким бы славным и здоровым первым шагом послужило бы это к оздоровлению корней! Ибо что же Петербург? Он ведь дошел до того, что решительно считает себя всей Россией. И это от поколения к поколению идет нарастая. В этом смысле Петербург как бы следует примеру Парижа, несмотря на то, что на Париж совсем не похож. Париж уж так сам собой устроился исторически, что поглотил всю Францию, все значение ее политической и социальной жизни, весь смысл ее. И отнимите Париж у Франции, что при ней останется? Одно географическое определение ее. И вот у нас воображают иные почти так же, как и в Париже, что в Петербурге слилась вся Россия. Но Петербург совсем не Россия. Для огромного большинства русского народа Петербург имеет значение лишь тем, что в нем его царь живет. Между тем, и это мы знаем, петербургская интеллигенция наша от поколения к поколению все менее и менее начинает понимать Россию. Именно потому, что, замкнувшись от нее в своем чухонском болоте, все более и более изменяет свой взгляд на нее, который у иных сузился, наконец, до размеров микроскопических, до размеров какого-нибудь Карлсруэ. Но выгляните из Петербурга, и вам предстанет море-океан земли русской. Море необъятное и глубочайшее. И вот сын петербургских отцов самым спокойным образом отрицает море народа русского и принимает его за нечто костное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. Велика де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному. Танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны Отечества. А чернорабочие крысы, как называл их Иван Александрович Хлестаков, изучают Отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Этот что-то иное и странное России и навязывают. А между тем море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга. И не говорите, что живет он хотя мощною жизнью, но еще бессознательною, как уверены до сих пор не только петербуржцы, но даже и понимающие Россию иные немногие русские люди. О, если б знали, как это неверно, и уже сколько сознания накопилось в народе русском, например, хотя бы только в теперешнее царствование. Да, сознание уже растет, растет, и уж столь много народом понято и осмысленно, что петербургские люди и не поверили бы. Это видится тем, которые видеть умеют. И это предчувствуется, и только еще не обнаруживается в целом, хотя сильно обнаруживается по местам, по углам, по домам и по избам. Где же обнаружится еще в целом? Ведь это океан, океан. Но если когда обнаружится, или только начнет обнаруживаться, то в какое внезапное удивление повергнет оно петербургского интеллигентного человека. Правда, долго ли он будет отрицать и не верить своим пяти чувствам, долго не сдастся европейский человечек. Иные так и умрут, не сдавшись. Но чтобы избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, повторяю это, чтобы Петербург хотя бы в лучших-то представителях своих сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию. Проникновение бы капельку больше, понимание, смирение перед великой землей русской, перед морем, океаном, вот бы чего надо. И каким бы верным первым шагом послужило это к оздоровлению корней. Но позвольте, прервут меня. Все это пока лишь только старые истрепанные славянофильские бредни, совсем даже нереальные, а какое-то даже духовное. Но что такое оздоровление корней? Вы еще что-то не разъяснили. И что за корни? Какие корни? Что вы под этим разумеваете? Вы правы, господа, правы. Начнем об этих самых корнях.